Глава 48. Допрос. Виктор. Ливень заливает глаза. Первое мгновение, думаю, показалось, застываю, боясь пугнуть этот мираж. Поднимает глаза, ее колотит от холода, волосы черными змеями облепляют белое платье и открытые плечи. Растеряна, делаю несколько шагов к ней. Мне хочется обнять ее, укрыть, согреть, спрятать, защитить, но приказаться я теперь не должен. «Здравствуй, Эва», — просаживается мой голос на хрип. «Здравствуй, Виктор, бесцветно. Пойдем?» Встает с качелей. Обняв себя за плечи, понурившись, идет по направлению к двери. Отмерев, иду следом. Белое платье полностью промокло и почти прозрачно, и мой взгляд скользит по ее бедрам, талии, плечам. Кожа покрыта мурашками, мне очень жаль, что они нет моих ласк, а от холода. На лестнице обгоняю, открываю ей дверь. Мы заходим в квартиру, как чужие люди, шарахаясь в разные стороны при малейшем соприкосновении. Болезненный трип нарастает, снося башку. И словно ничего хорошего между нами никогда не было. А что было? Преодолевая ее такую плотную сейчас личную зону, я ловлю взгляд Эвы. Она снимает мое колечко, протягивает на ладони, опуская глаза. Заторможенно забираю с колотящимся в горле сердцем. «Зачем тогда пришла?» — срывает меня. От моей агрессивной подачи вжимается в стену и, дрожа, съезжает вниз. «Отпусти Яру, пожалуйста, там. Там должна была быть я, а не они с Ваней. Меня и забирай». «Классно придумала», — рычу я, сжимая кольцо. «Иван сказал, что ты хороший человек». «Да?» — выходит очень ядовито. «Но недостаточно хороший для тебя, так?» «Отпусти Яру», — закрывает лицо руками. «Я все сделаю, что скажешь». «Опять меня в насильника превращаешь? Зачем?» «Меня взрывает». Я в секундном порыве, в бессильной и болезненной ярости, уколачиваю кулак в стену, практически ненавидя ее за то, как она беспомощно и безысходно сидит с закрытыми глазами у моих ног. Присаживаюсь перед ней. «А что я попрошу? Что я могу у тебя попросить? Я попросил у тебя руку, а больше мне ничего не надо, да и этого теперь тоже не надо». «Прости меня, пожалуйста. За что именно, Эва? За ложь? За лицемерие? За то, что кинула меня перед семьей? За то, что так истила насильником, рявкую я? За что именно?» Открывает глаза. «Я никогда такого не говорила», — кусает губы, отрицательно качая головой. «Значит, очень выразительно молчала, когда сестра тебя спрашивала об этом. Изнасиловала я тебя?» «Нет». «Да», — рявкую я. «Потому что ты лицемерная дура». «Прости меня, пожалуйста. Еще 10 раз это скажи, как будто это что-то меняет». Стою в бешенстве, ища глазами, чтобы разнести. Дыхание рвется. Судорожно дышу глубже, слышу, как тихо она рыдает за спиной. Внутри все сжимается. Ухожу в комнату, достаю новый теплый плед, возвращаюсь, перекидываю его через плечо. Молча сажусь рядом, стягиваю с нее ледяное прилипшее платье трясущимися руками. «Что ты делаешь?» — заикаюсь. «Насилую, блядь!» — рвется платье под пальцами. «Что ж еще?» Закутываю ее в плед. «Прости меня, пожалуйста», — пытается погладить пальцами мое лицо. Оскаливаясь, уворачиваюсь. Помогаю ей подняться на ноги, веду в комнату, усаживаю на диван, включаю климат-контроль с теплым обдувом. Приложившись на кухне к бутылке с коньяком, делаю несколько больших глотков, чтобы успокоиться, и ей наливаю в бокал, отдаю: «Пей». Отрицательно крутит головой. «Пей», — сказал, сдавленно рявкаю. Не пентотал же в нее вкачивать, надо было сразу напоить. Стуча зубами о бокал, делает несколько глотков. Открываю на буке документ в специальной программе для Сергея, вбиваю протокол допроса Эвы Мамедовой. Ему потом потрошить контору во Владикавказе. «Рассказывай». «Что? Как ты узнал о том, что твой муж состоит в группировке?» «Допрос?» «Да». «А Яра?» «Все нормально с твоей Ярой и с Иваном она. Пусть тихо посидят и под ногами не путаются». «Где?» «В изоляторе». «Виктор», умоляюще. «Что, Виктор?» «Она же мне пыталась помочь. Она ничего плохого не сделала. Наоборот, она нашла их. Она хотела забрать Софийку и все их координаты передать вам, тебе. А тут этот штурм». «А ты? Что сделала ты? Зачем ты умерла?» «Это вышло не по моей воле, уже после всего, что обрушилось на меня. Похищение дочери, гонения, допросы, давление, угрозы, увольнение. Мой муж бывший отправил ко мне женщину. Это была их женщина. Я ее очень боялась. Она была шахидка? Наверное, смертница. Он хотел, чтобы я исчезла для всех, умерла, и стала принадлежать только ему. Другая страна, другое имя. Он собирался насовсем уехать из России. Он здесь наследил. И вывести меня живой он не мог, ни меня, ни Софийку. Это бы вывело на него. И она, эта женщина, взорвала себя в моей квартире. И вот я умерла. Но только я не приехала туда, куда они велели мне в назначенное время. Быть может, от шока. Или еще почему. Я просто смотрела издалека, как тушат пожарные мою квартиру, как выносят труп. А потом я увидела там в толпе себя. и подумала, что сошла с ума. Это была Яра? Да, она достала сигарету и, словно почувствовав меня, пошла прямо ко мне, в скверик, и мы встретились. И она не пустила меня к Мамедову, пообещав любой ценой вернуть дочь. Ясно. Ко мне в отдел зачем пришли? Мне нужны были документы, настоящие, на другое имя. Жить по одним документам – это очень сложно. Я рассказал, что работая в защите свидетелей, это можно сделать практически легально. И все. Сначала да. А потом мы узнали, что после взрыва выжили те люди. Они должны были знать, где дочь. И вот. Это все? А потом ты. Тогда у нашего дома и мой шрам, что ты заметил. Скрыть его отсутствие бы не получилось. Ты изначально планировала соблазнить меня, дергая я бровью? Нет. Я разделала ставку на Ивана, у нее завертелся роман с ним. И мы думали того, что на девушку твоего племянника будет достаточно для твоей благосклонности, но ты все переиграл. И Яра, разорвав отношения с Иваном, убедила меня принять твое предложение. Отступать тогда нам было уже некуда. А сама ты? А сама бы я не посмела отнять у нее всю личную жизнь. Она и так посвятила всю ее мне. Я не это спросил. Я спросил про тебя и себя. Опускает глаза. Полковник Зольников показался мне настоящим мужчиной сначала. Мне так этого не хватало, этой защиты и безопасности, что я возвела его в ранг божеств, правда, ненадолго. Но почему ты мне не рассказала? Не вижу состава преступления. Закрывает лицо руками. А мой следователь видел. Сказал, я сяду на 12 лет, а сначала был очень милым. И оказывал мне знаки внимания, как женщине. Но когда я посмела не ответить взаимностью, он резко переменился, стал груб, циничен. Стал угрожать. Я рассказала, что их учили работать с людьми и по подобным схемам. Твою мать, с преступниками, Эва, с преступниками, с террористами, убийцами, маньяками. Как-то невольно я оказалась в этих рядах. Его накажут. Кто? Я. Ладно, черт возьми, я прощаю тебя, женщина. Ты имела все основания считать меня мудаком. Я хочу попробовать еще раз, но только как прикоснуться к женщине после таких обвинений? И словно мониторя мои мысли, Эва несмело ложится головой мне на колени и закрывает глаза. Наши взаимные барьеры вдруг обрушиваются. Зависаю рукой над мокрыми волосами, и меня прорывает. Маленькая моя, бедная девочка, глажу ее успокаивающе. Я всех уничтожу, кто тебя обижал. Теперь ты снова живая, и ты под моей защитой.